Глава 7. Небо вечно, земля неизбывна. Небо и земля вечны и неизбывны потому, что не существуют для себя. Вот почему они могут быть вечны и неизбывны. Оттого премудрый человек ставит себя позади, а оказывается впереди, не заботится о себе и умеет себя сберечь, не желает ничего для себя, не потому ли имеет все, что ему нужно. Высшая и самая надежная мудрость Лао-цзы в том, чтобы уподобить себя небу и земле, то есть предельной цельности и беспристрастности мира в целом. Но эта предельная цельность есть не просто космос или мироздание, но великая пустота, постоянное неналичие, бесконечное саморазличение, вездесущая щель бытия, в которой осуществляется круговорот бытийственности сущего, уход сущего от себя к себе и которая поэтому вмещает в себя всю бездну времен. Обычно люди стараются побольше успеть, побольше прибрать к себе. Им приходится не идти, а поистине бежать по жизни, и им кажется, что стоит им остановиться, как все в их жизни рухнет. Они сами создали свои проблемы. Человек Дао идет обратным путем. Для него получить – значит отдать, обрести себя – значит потерять себя, жить вечно – значит вечно отсутствовать. В даосском идеале самоуподобления мудрого небу и земле нет ни грана расслабляющего благодушия, в нем содержится властное требование превзойти себя, пойти против инерции бытия и сполна себя осуществить. Мудрый правит миром, или лучше сказать, направляет мир, потому что бескорыстно служит ему. Отдавая себя миру, он приобретает больше, чем мир. Он обретает свою подлинность. В круговороте пути, в вечном невозвращении хаоса, все существует совместно, не образуя формального единства. Человек и небо велики и живут наравне друг с другом, не сами по себе, а в собственном пределе. Подлинное бытие есть там, где его нет.